направлению Кестерель. Небо сливалось по цвету с морем и купалось в ярких солнечных лучах. «Сегодня будет жарко», — сказал он. Она так и не взглянула на него. Он катался на водных лыжах со своими сыновьями. «Твоими братьями?» — она сказала с горечью. «Они не мои братья, они его сыновья», — и отвернулась от окна. «Когда-нибудь он это поймет». Али Яссир молча смотрел, как она прошла через комнату и опустилась в кресло у кровати, закурила. Эта девочка даже не понимает, насколько она дочь своего отца. Стройное, сильное тело досталось ей не от матери. Мать, как и большинство арабских женщин, быстро располнела. «Помню, когда я была маленькой, он нас с сестрой тоже брал кататься на водных лыжах. Он был такой добрый, и мы веселились вместе. А потом он развелся с мамой, и все кончилось. Даже ни разу не приехал на нас посмотреть. Выбросил, как старые башмаки». Али помимо воли бросился на защиту Байдра. «Твоему отцу необходимы сыновья, а мама больше не могла рожать». В голосе Лейлы появилось презрение. «Все мужчины одинаковые. Может, настанет такой день, когда вы поймете, мы созданы не только вам в угоду. Уже теперь есть женщины, которые занимают гораздо более высокое положение, чем многие мужчины». Он не хотел с ней спорить по этому вопросу. Это не его задача. От него требуется доставить ее в Бейрут и отправить в горы, в лагерь для новобранцев. После этого она может вести любые споры, какие пожелает. Он нажал кнопку вызова носильщика. «На каком самолете мы летим?» — спросила Лейла. «В Рим на Air France, затем на МЭА до Бейрута». «Какая тоска!» Она встала с кресла и вернулась к окну. «Интересно, что сказал бы отец, если бы знал, что я здесь?» Глава 13. Байдер посмотрел на часы. «У нас есть еще 5 часов до открытия биржи в Нью-Йорке. Не слишком большой срок, чтобы успеть пустить в дело 10 миллионов фунтов стерлингов, мсье Альфей», — сказал Брюн, швейцарский банкир. «И слишком поздно, чтобы отозвать торговые заказы». «Джон Стерлинг Джонс, британский коллега», — согласно кивнул. «Просто невозможно. Предлагаю вам пересмотреть свое решение, мистер Альфей». Из дальнего угла комнаты за своим хозяином наблюдал Дик Скерридж. Ни один мускул не дрогнул на лице Байдера, хотя он понимал, что предлагает англичанин. «Достаточно поднять трубку и сообщить Абу Сааду, чтобы он действовал в соответствии с новым решением. Но стоит ему так поступить, как он окажется в ловушке. А допускать этого нельзя. После стольких лет борьбы за собственную независимость. Теперь никто не сможет прибрать его к рукам. Даже собственный верховный властитель. Моя позиция остается неизменной, мистер Стерлинг Джонс», — спокойно произнес Байдер. «Я не желаю заниматься вооружением». «Если бы хотел, мог бы сделать это много лет назад». Англичанин промолчал. Байдер обратился к швейцарцу. «Какие расходы я могу покрыть немедленно?» Швейцарец, опустив голову, смотрел на стол. «У вас личный счет в 5 миллионов фунтов, мсье Альфей. А суду я могу взять? При создавшихся обстоятельствах?» — уточнил швейцарец. Байдер кивнул. «Нет. До тех пор, пока вы не измените решение, тогда, безусловно, вам выдадут любую сумму». Байдер улыбнулся. «Все банкиры одним миром мазаны. Если бы я на это согласился, мсье Брюн, мне бы не понадобилось суда». Он достал из кармана чековую книжку. «Не дадите ручку?» «Конечно, мистер Альфей». Швейцарец тут же подал ручку. Байдер пристроил книжку на угол стола и быстро выписал чек. Вырвав его из книжки, он вместе с ручкой протянул его швейцарцу. Банкир принял чек. «Мсье Альфей», — в голосе его слышалось нескрываемое удивление, — «если мы выплатим всю сумму в